Белый фермер, предпринявший поистине героический рейд по рабовладельческой территории, чтобы побудить негров к восстанию, и многие другие. Некоторые деятели аболиционистского движения наивно полагали, что рабство можно уничтожить путем реформ сверху. История доказала обратное. Только в результате гражданской войны 1861-1865 годов, когда на борьбу против рабства поднялся весь американский народ, Южные Штаты капитулировали. Тем не менее, движение, по сути подготовившее эту войну, способствовало рождению литературы, проникнутой глубокой любовью к человеку, болью за него и стремлением помочь обрести свободу порабощенному. Вместе с такими талантливыми писателями, как Генри Лонгфелло, Уолт Уитмен, Джеймс Лоуэлл и другие, голос протеста против слепого, фанатичного и жестокого рабства поднимает и Гарриет Бичер Стоу. Родилась Бичер Стоу в 1811 году в городе Ричфилде, штат Коннектикут, в семье священника и богослова. В 1832 году семья переехала в штат Огайо, граничивший с рабовладельческим югом. Личные наблюдения и впечатления во многом определили направленность произведений будущей писательницы. «Хижина дяди Тома» 1852 была задумана как повесть, но в процессе работы она выросла в роман, основным пафосом которого стало обличение рабовладельческой системы как таковой. Бичер Стоу принадлежит еще несколько романов. Она писала очерки, повести, но в мировую литературу писательница вошла благодаря книге «Хижина дяди Тома», которая вот уже 130 лет все так же волнует сердца людей. Писательница рисует картины бесчеловечного отношения к рабам. Плантаторы отрывают детей от родителей, мужей от жен, их не трогают слезы отцов, стоны матерей. Бежавших рабов травят собаками, полосуют плетьми. Все подвластно силе денег. Так появляются на страницах романа омерзительные фигуры торговцев живым товаром – Гейли, Локера, Меркса. Холодно и бездушно говорят они о страданиях черной матери, лишившейся ребенка. Лицемерно пытаются белить рабство, представляя его едва ли не земным раем для черных, обосновывает свое сомнительное право господствовать над неграми их второсортностью. И над всем этим царит цинично сформулированная мысль. Негров надо продавать, обменивать, притеснять всячески. Для этого они и созданы. Такой взгляд на вещи — чистый бальзам для души. Для черной, уточним, души белого плантатора Алигри, избивающего и уничтожающего рабов, для лицемерной души мистера Шелби, из денежных соображений продающего Тома, для российской души мистера Меркса, мечтающего о создании такой породы женщин, которые не любили бы своих детенышей. В романе описываются не только картины античеловеческой практики работорговцев, но и разоблачается идеология рабовладельческого юга. Это откровенная, ничем не завуалированная форма расизма. Однако пристально всматривающаяся в жизнь Бичер Стоу видит не только ужас на лицах рабов, слышит не только стон угнетенных. На ее глазах созревали те гроздья гнева черных, которые приводили в трепет рабовладельцев и были предвестниками назревавшей бури. Эта приближающаяся буря чувствуется в романе и в ненависти мулата Джорджа Гарриса к своим хозяевам, и в мужественной борьбе его жены Элизы за своего ребенка, и в непокорности Касси, познавшей не только ужас неволи, но и бессилие рабовладельцев, сталкивающихся с несокрушимостью и решительностью народного духа. Именно представители угнетенного, бесправного населения Америки, и дядя Том, и маленькая, своевольная, непосредственная Топси несут в своих душах тот заряд моральной чистоты и человечности, которые ставят их намного выше угнетателей. Ибо не может быть угнетаем народ, пронесший через века свою духовную культуру, любовь к людям. Не потому ли столь прекрасен дядя Том, что даже будучи проданным безжалостным Алигри, он сохранил в себе способность не только творить добро, но и пробуждать это чувство в людях? Том болел душой за своих сотоварищей и стремился хоть сколько-нибудь уделить им из той сокровищницы радости и мира, которой его наделили свыше. Правда, возможностей для этого у него было мало.